Глава 38. В лифте пахло какой-то требухой, и этот запах не смогла перебить даже санобработка. Хлорка резала глаза. Однако вскоре лифт остановился. «Здесь можно отдышаться», – улыбнулся доктор Померанец, поправляя сползшие на нос очки. «Спасибо», – Вагнер откашлялся. «Чего вы от меня, собственно, хотите, доктор?» «Я-то...» – Померанец задумался. Они продолжали идти по коридору со множеством дверей, из которых иногда выглядывали люди. По виду это был персонал, однако, завидев Вагнера, люди прятались. «Собственно, я бы хотел увидеть вас в трусиках, майор». Вагнеру показалось, что он ослышался. «Это от хлорки», – подумал он. «До сих пор глаза режет». «Наверное, я вас не понял, доктор. Что вы хотите, чтобы я сделал?» «Нам нужно, чтобы вы разделись полностью, майор, а потом надели специальные трусики и сделали несколько энергичных движений». «В трусиках?» – начал закипать Вагнер. «Да. Они очень удобные. Тонкий латекс телесного цвета». Вагнер остановился, раздумывая о том, что мог бы снести этому извращенцу башку с одного удара. «Несколько движений, которые необходимо выполнять солдату в лесу», продолжал доктор, как ни в чем не бывало. «Залечь в кусты, забраться на дерево. Понимаете меня?» «Я нужен вам как модель условного солдата». «Вот именно. Прошу вас». Померанец указал на одну из дверей. Они вошли. В помещении, разделенном прозрачной перегородкой, было темно. Только бесконечные панели приборов подсвечивались ровным зеленоватым светом. Вдоль них на креслах с колесиками перемещались операторы. Когда вошли Померанец и майор, все замерли. «Нам туда. Проходите». Доктор провел Вагнера за загородку, где оказалось значительно прохладнее, чем в операторской. «Вот сюда можно повесить одежду». Доктор указал на стоявшую у стены металлический шкаф. «А вот это наденете». «Те самые трусики», – подумал Вагнер. Отбросив подозрительность, он быстро, по-солдатски разделся и натянул на себя латексные трусики. «Вот и отлично! Бенджамин, Кастер, несите датчики!» За перегородку вошли двое ассистентов, которые принялись приклеивать на майора Вагнера холодные металлические пятачки. По телу побежали мурашки. «Готово!» – объявил Померанец. «Теперь мы уйдем и будем отдавать вам команды. Удачи!» Доктор и ассистенты выскочили за прозрачную дверь, и в изолированном боксе стало тихо. «Давайте, подвигайтесь!» Вагнер стал двигаться. «Да не так! Покажите нам какие-нибудь военные движения!» Недолго думая, майор встал по стойке смирно, затем выполнил налево, направо, кругом. «Хорошо, а теперь походите». Вагнер попытался пройти парадным шагом, но быстро отбил себе подошвы. Чеканить шаг боссом было невозможно. «Спасибо, майор Вагнер, но не могли бы вы выполнять какие-то полезные движения? Нам необходимо определить требуемую степень свободы в суставах». «А, ну так бы сразу и сказали», усмехнулся Вагнер и стал поочередно имитировать передвижение по-пластунски, перекат, прыжки на месте и многое другое, без чего настоящему солдату никак не обойтись. Часа через полтора, покрытый испариной, он вышел из-за перегородки и, поправив галстук, облегченно вздохнул. «Ну и что, док, помогут вам мои мучения?» «Еще как помогут! Мы уже изменили программу, и последующие изделия будут выходить с изменениями. «Вы сказали изделия». «Ну да. Хотите взглянуть на производственный процесс?» «А меня не стошнит?» Майор засмеялся. «Там нет ничего особенного. Исходный материал, несколько промежуточных фаз и, наконец, готовые изделия». «И что? Все вот так быстро происходит?» «Ну, не так быстро, как я вам рассказал». Доктор поправил сползшие очки. «Это долгий и очень трудоемкий процесс. Ну так как, решились?» «Пожалуй, да. Нужно же знать, на что пойдут мои труды».